Мы бродили по закоулкам Назарета. Я пытался проведать больше о святых местах, но турок, кроме обзорной информации, ничего выдать не мог. Вот Коптская церковь, вот Мароницкая, вот капелла Христовой трапезной. Как и большинство обитателей города, он не интересовался историей сооружений по той причине, что они всю жизнь перед глазами. Это туристы всюду суют свои носы, интересуются. А это верхняя церковь, загляните, производит впечатление. Турок сердечно попрощался со мной, оставив листочек с фамилиями его бакинских родственников и свой адрес. Верхняя церковь и впрямь впечатляла своими витражами на библейские сюжеты. Центральная мозаика представляла триумф всепобеждающего учения Христа. Чудеса, которые творил Сын Божий, избавляя людей от всяких напастей, наставляя их на путь истины. В церкви было мало народу, и, казалось, деревянные скамьи на узорном паркете пола склонились в молитвенном экстазе, окруженные ожившими персонажами, что в стародавние времена бродили по улочкам славного Назарета. Автобус обогнул скалу и вскинул на подъем свою лобастую башку. Ветровое стекло во всю ширь вобрало часть иудейской горной гряды, гребень которой белой кипенью венчали дома. Мы поднимались в Иерусалим. Возникла сумасбродная идея покинуть автобус и продолжать путь, как бесчисленные пилигримы, пешком. Но пачки книг, что припечатались тяжестью к полу автобуса, остужали порыв. Ах, эта неприходящая череда каких-то расчетливых дел, от которых, как правило, ничего не остается ни душе, ни телу. Первый раз в жизни я приближался к священному месту земли людей, Иерусалиму, а дух был отягощен заботами мелкими и суетными. Надо их отсечь, надо погрузиться в другое состояние, подобающее моменту, состояние экстаза и трепета. Я таращил глаза на окружающий ландшафт, пытался распознать в немом рисунке вздыбленных холмов исторические названия. Где они? Лысая гора, Масличная. Гребни холмов, подобно тому первому, что я увидел, были покрыты кипенью белых домов, словно пчелиные соты. Где-то в распадке виднелись строения, пронзенные минаретом, наверняка это арабский район. Я еще не знал, что мои глаза приняли Бейт-Лехем, или по-привычному Вифлеем, деревушку, где родился Сын Божий. В растерянности я не знал, куда обратить взор, и крутил головой, вызывая неудовольствие соседей. Кто-то за спиной произнес по-русски, что светлая часовенка в глубине аккуратно стриженных деревьев — склеп, где похоронен Шатар Руставели. Там постоянно живут два послушника-грузина, передавая эпитимью из поколения в поколение. Пока я пытался разглядеть повнимательнее могилу великого поэта, автобус резко ушел вперед, оставив меня вновь зачарованной непросвещенностью. Прекрасный повод для необузданной фантазии, но в тесных рамках сведений о святом городе, что на протяжении жизни впитывала память, особенно постарался Михаил Афанасьевич Булгаков, рисунок города растаял. Возник Понтий Пилат со своим белым плащом с кровавым подбоем. Вышедший шаркающей кавалерийской походкой ранним утром 14 числа весеннего месяца Нисана, вкрытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого. Забегая вперед, скажу, что искал я этот дворец, но не нашел. Неподалеку от здания научного центра лежат развалины сооружений, которое по возрасту относится к правлению царя Ирода. Того самого царя, что в вероломстве мог посоперничать с самим безумным Калигулой. Боясь за трон, он пришил не только родного дядю, но и жену и двух собственных сыновей, благо их было, кажется, пятеро. Считать царские жертвы — дело бессмысленное, издержки профессии. Там, где искушенный взгляд замечал отметину истории, мой взор просто фиксировал какое-то сооружение, зато навязчиво запоминал обычные бытовые картинки. Прекрасное одностороннее шоссе, бензоколонки, дорожную полицию, светофоры, разбитую военную технику. Ее оставили и берегли как память о войне, как назидание врагам. Улицы, улицы, дома, магазины, магазины. И всюду автомобили, пешеходы, пешеходы, отсюда, с империала двухъярусного автобуса, все видится несколько иначе, чем из окна обычного автомобиля. Кажется, что ты паришь на небольшой высоте. И когда автобус причалил к замызганному гейту центрального автовокзала, я почувствовал облегчение. Кончилась изнурительная дорожная мука неудовлетворенного любопытства, начинается привычная суета современного города, пусть даже этот город Иерусалим. Вначале надо определиться с ночлегом, надо разыскать родственников, наброситься на постой. С этим намерением я затесался в шуструю толпу вокзального люда, полагая, что она и вынесет туда, куда надо. Меня уже не тревожило, что в живот упирался ствол автомата-солдатика, идущего впереди в обнимку с девушкой. Я мог сделать шаг в сторону. Тогда попадал под прицел автомата спутницы того солдатика. Да и в спину мне стучался приклад автомата другого солдата. Так я шел под конвоем веселых парней, вперемешку с бородатыми датишниками, в черных шляпах и лапсердаках, с деловыми кейсами в руках. Датишниками называют клерикалов, от слова «дат», что означает «религия». Улица перед вокзалом похожа на все привокзальные улицы. Тут и арабско-ивритская разноголосица, и скорая еда, пита с разнообразной начинкой, соки, шашлыки, всевозможные товары. От колготок до шляп. Тут же продают асимоны, жетоны для телефона-автомата, круглые плошки с отверстием в центре. Как раз то, что мне требовалось. Выбрав будку поукромнее, я забрался в нее со всеми причиндалами. И тут, сквозь стекло двери, увидел широкое голубое полотнище, что подпоясывало фронтон огромного современного здания, похожего на Кремлевский дворец съездов. 15-я международная книжная ярмарка. В такое везение трудно поверить. Дворец Биньяньей-Аума, куда я и стремился, находится, оказывается, напротив автовокзала. Отложив телефонные дела, я покинул будку. Цель, к которой я стремился на книжной ярмарке, являлась авантюрой чистой воды. Я привез в Израиль сотню своих книг, в надежде продать их какой-нибудь книжной лавке. Но страна классического бюрократизма ставила передо мной препоны. Владельцы лавок, хоть и лица частные, но всецело зависят от муниципалитета, что обкладывает лавки налогом. И по какому-то сложному пересчету на руки я мог получить не более 4-5 шекелей за книгу. Маловато? Стоило тащить с собой из Ленинграда такую поклажу? Одна надежда на ярмарку, открытие которой совпало с моим приездом. Возник план, осуществление которого и было приурочено мною к первому приезду в город царя Давида, основателя Иерусалима. И сегодня, по истечении 3000 лет, Я тащил по улице этого города свой походный рюкзак, набитый книгами и напоминающий здоровенную ряху с флюсом во все стороны. В подземном переходе на меня спикировал какой-то полуумный еврей с двумя кипами на немытой башке, черной и синей. Дважды еврей ухватил мой рюкзак, назойливо предлагая такелажные услуги. За 10 шекелей он готов оттарабанить мою поклажу аж до самого Господа. В ответ я заметил, что за 10 шекелей я и сам донесу до Господа свой рюкзак, плюс его самого, дикого еврея. Рытое, толстоносое лицо скривилось презрительной усмешкой. «А-а-а, русский!» — проговорил он и исчез точно фантом. «Слава Господу! Хоть тут маленькая польза от моей далекой страны!» Покинув переход, я вновь увидел вихлявую фигуру дважды еврея. Широким шагом он нес какую-то сумку. Позади спешила сухонькая старушка. Она что-то вопила, пытаясь стукнуть носильщика зонтиком по кумполу, что спрятался под двумя кипами, черной и синей.